Находимся ли мы в периоде великой скорби? Находимся ли мы в периоде великой скорби? Это важный вопрос для верующих этого века. Буквальное толкование Священного Писания предоставляет нам правильный ответ. Послание апостола Павла к Тимофею имеет два выдающихся пророчества, описывающих последнее время настоящего века. Он написал: «Душе ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие же словесников, сожженных в совести своей». Первое послание Тимофея, 4 глава, с 1 по 2 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут слаболюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагородны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». Второе послание Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. Эти слова открывают окружение, в котором церковь проведет свои последние дни на земле. Ужасные признаки в мире отмечают конец церкви, но они не помешают церкви в периоде великой скорби. Эти признаки являются знамениями последних дней церкви. Находимся ли мы уже в периоде великой скорби? Буквальное толкование, подтверждаемое контекстом, является нашим верным руководством для правильного ответа. Везде верующие питают сильное убеждение, что скоро придет Христос восхитить законченную церковь. Надеждой церкви с ее ранних дней было близкое пришествие Христа. Для этого события Священного Писания не определяет времени. Он может прийти в любое время или в любой момент. Очевидно, близкое пришествие Христа за церковью лишает возможности присутствия церкви в периоде великой скорби. Христос – наша надежда. Великая скорбь – не надежда, а непрекращающийся ужас. Оканчивая главное пророчество о Господнем пришествии за церковью, апостол Павел написал: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 18 стих. Если мы должны войти в период великой скорби, то мы не имеем ни пламенной надежды, ни определенного утешения. Мы должны толковать первое послание к Фессалоникийцам, первую главу, 10 стих, в свете его контекста. «И ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Пришествие Христа за Церковью избавляет ее от гнева, который Он прольет во время великой скорби. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 9 стих, предсказывает тоже избавление от великой скорби. «Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Господь восхитит свою славную церковь перед тем, как его гнев падет на мир». Период великой скорби является великим днем его гнева. Откровение 6 глава 17 стих. Но Иисус сохранит нас от этого времени суда. Он избавит нас от всего гнева Божия. День Господень, когда Он будет превознесен, начнет период великой скорби. Книга пророка Исаии, 2 глава, с 12 по 21 стих, предсказывает его страшный характер. «Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное. Оно будет уничтожено, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день, и войдут люди в раскалины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю». Бог обещал, что мы не будем на земле, когда придет день Господень. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 4 по 5 стих. Книга Откровения предсказывает три серии судов, представленных семью печатями. семью трубами и семью чашами. Проявление этих судов является верным признаком, что настала великая скорбь. Этих признаков мы не видим сегодня. Внимательное исследование книги Откровения, особенное внимание к очевидному буквальному значению его слов, убедит слушателей, что мы в настоящее время не находимся в периоде великой скорби, и что как члены тела Христова, его церковь никогда в этот период великой скорби не войдет. Мы можем быть недалеко от этого периода, но мы не в нем. Потому что мы приближаемся к этому периоду, мы можем видеть некоторые предзнаменования его. Перед тем, как этот период действительно настанет, Господь Иисус Христос заберет нас, принадлежащих Церкви Христа, из мира. Некоторые его предзнаменования являются особенностями мира, в котором мы живем. Нам нужно только процитировать некоторые пророчества периода Великой Скорби, чтобы узнать их подобие с настоящим днем. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь» Матфея 24 глава 12 стих. «И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Откровение 9 глава 21 стих. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Матфея 24 глава 5 стих. Преступление, беззаконие, ложные религии позволяют нам увидеть, каким будет период великой скорби. Предвещание не является исполнением. Они являются просто предварительным просмотром. Мы можем узнать предвещание, но не будем переживать ужасного исполнения. Вместо того, чтобы следить за знамениями, будем больше смотреть на благодать, которую мы имеем во Христе. Тогда мы будем радоваться многоразличных уверенностях, что мы не можем войти в период великой скорби. Во Христе мы одеты в праведность Божию и не подлежим никакому осуждению, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Бог поместил нас во Христе и таким образом соединил нас с Ним и с Его смертью и с Его воскресением. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним людьми. Ефесянам 1 глава 4 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Римлянам 6 глава с 3 по 6 стих. Бог соединил нас со Христом в Его превознесении и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 6 стих. Во Христе мы уже пригодны для неба, для сферы света, где пребывают святые. Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Колоссянам 1 глава 12 стих. Бог призвал проявлять славу в Его благодати, в похвалу славы, благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас возлюбленным. Ефесянам 1 глава 6 стих. Безграничная благодать Божия является нашим будущим, но никогда Его горящим гневом, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава 7 стих. Бог сделал нас Своими наследниками и сонаследниками со Христом. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Римлянам 8 глава 12 стих. Бог призвал церковь быть обществом правителей в Его Царстве. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» Первое послание к Коринфянам, 6 глава, со 2 по 3 стих. Наше искупление окончится, когда Христос придет за Своей Церковью и преобразит нас в Свое подобие. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих. Это подобие Христу является нашим будущим. Оно является нашей вечностью. Господь желает, чтобы мы поняли то, что Он дает нам по богатству Его благодати. Что Он думает, когда мы унижаем самих себя и ожидаем войти в великую скорбь, чтобы жить среди Его свирепых мировых судов? Аминь.